Глава третья. Он стучал в железные ворота, сегодня запертые, но на этот громкий звук никто не вышел. Димон уже приходил к дому афганцев, когда ему не открыли. Решил, что рано, и Абдулла еще спит. Сходил позавтракал. Покормили невкусно и кофе дрянной налили. Лучше бы не торопился и поел в детсаду. Тётя Лара обещала оладушки со сгущенкой и фруктовый салат. Чтобы заглушить во рту горечь от кофе, купил у уличного торговца мандаринов. Съел и их. Тоже не понравились, кислые. Вернулся к воротам. Постучал снова, со всей силы, кулаком. «Сынок, ты руки побереги!» Услышал он за спиной. «И мои барабанные перепонки!» Димон обернулся. Увидел немолодую женщину, похожую на учительницу с фотографий советских времен. Костюм из трикотажа с длинной юбкой. Блузка с жабо, очки в роговой оправе. Седые волосы пострижены под каре и подвиты вовнутрь. «Приятная тетечка», — подумал Правдин. «Если она и была учительницей, то не злой». «Доброе утро». «Здравствуй. Ты к кому?» «К Абдулле, Ивану, то есть». «И я». «Что-то он трубку не берет. Звоню, звоню». «Не случилось ли чего?» — забеспокоился Димон. «Всякое может быть». Поэтому я с работы отпросилась, чтобы проведать Абдуллу. Его все так называют, не переживай. Вы в школе работаете? Нет, в дендрарии кассиром. Меня зовут Екатериной. А по отчеству? Это лишнее, я же не учитель. Она поманила Диму за собой. Пойдем, проведу тебя внутрь. Точно, есть же еще вход, дом на двоих. Вот именно. А ты колотишь, кулаки в кровь разбиваешь. И Екатерина указала на костяшку, с которой на самом деле была содрана кожа. А он и не заметил. Они прошли вдоль забора, завернули за угол, и Димон увидел калитку. Но и она была заперта. Это Катерину не остановило. Женщина просунула пальцы между металлических пластин, из которых была изготовлена калитка, и отодвинула щеколду. Дверь открылась, даже не скрипнув. «Я жила в этом доме», сообщила женщина. «Меня беженку мама Ильи приютила. Это их половина была. В другой старые девы обитали, сестры Тарасевич. На суженых гадать Хомяковой ходили до седых волос. Она, правда, экстрасенсорными способностями обладала. Была в ней какая-то сила. Могла головную боль снять прикосновением, чири заговорить. Ауру чистила, прошлое видела, а будущее нет. Иначе не потеряла бы все деньги». Екатерина прошла к той части дома, которую выкупил Абдулла. Поднялась на крыльцо. Дернула руку. Оказалось, заперто. «Уехал?» – предположил Димон. «Куда? Он еле ходит. В больнице? Мне бы позвонили. Я контактное лицо». «Может, в следственный комитет вызвали для допроса?» Она не ответила. Спустилась с крыльца и стала обходить дом. Димон потрусил за ней. «Дома его нет», – констатировала Катерина, заглянув во все окна, они находились низко. Но инструмент не убран. Абдулла никогда не оставлял его валяться. Беспокойство нарастало. Димон перешел на половину хомы. Посмотрел в окно спальни. Вчера на кровати лежал мертвый Илья, а сегодня... «Абдулла!» Без розочки в шее, но с открытыми глазами, смотрящими в потолок. «Он тут!» Крикнул Димон и рванул створку окна. Так его удивлению легко поддалась. Он чуть не сорвал ее и сам едва не упал. Успел схватиться за подоконник. «Кто тут еще?» Взревел Абдулла и резко перевернулся. Теперь его глаза смотрели в лицо Димона. «А, это ты! Чего надо?» «Слава богу, живы!» Выдохнул Правдин. «Я думал, вы того!» И ткнул пальцем в небо. «Не дождетесь», – проворчал тот. «Абдулла, ты почему на звонки не отвечаешь?» К окну подошла Екатерина. «И не открываешь, когда стучат?» «Потому что хочу побыть один. Что непонятного?» «Я заперся. Телефон оставил у себя. Так нет, все равно достали». Он сел. Спустил с кровати сначала здоровую ногу, потом больную. Но встать не смог. «Тебе, Катя, на работу не надо?» «Уже ухожу!» Сердито выпалила она. Развернулась и зашагала прочь. «Зря вы так с ней. Переживает женщина. С работы отпросилась, чтобы вас проведать». «Знаю, что зря. Извинюсь потом». Абдулла снова попытался встать. Опять безрезультатно. «Помочь?» «Кресло Хомы прикати, пожалуйста. Оно в кухне. И воды принеси». Правдин забрался через окно в комнату. Привез кресло, дал Абдулле стакан с выдохшейся минералкой. Попив, тот стал забираться в кресло. Димон попытался поддержать его, но был отстранен. С горем пополам Иван Абдулла-Бахтияр уселся. Изувеченная нога дрожала так, что билась об обод колеса. «Вам бы укольчик не помешал». «Нельзя». «Почему?» «Объясню, но позже. Сбегай за водкой». «Вы же не пьете. «Сейчас надо». «Ладно. Какую взять?» «Дешевую. Не самую паршивую, но недорогую. Рублей за 350». «Да мне не жалко денег. Давайте я вам белугу куплю». «Мне тоже их не жалко», — раздраженно проговорил Абдулла. «Но нужна дешевая. И закусь какую-нибудь простую. Тушенку, овощи, ржаной хлеб». «А лекарств не надо?» Он мотнул головой. «Иди». Димон медлил. «А вы ничего с собой не сделаете?» «Не понял». Он поднял на него покрасневшие глаза. «Я вас принял за покойника. Знаете почему? Вы лежали с открытыми глазами, не мигали. Будто наглотались таблеток и уже приготовились отойти в мир иной. Мы вам помешали, но вы хотите дело довести до конца. Поэтому отправляете меня в магазин». «Заткнись!» — рявкнул на него Абдулла. «И не смей больше так думать. Даже если я когда-то и решу с собой что-то сделать, то только после того, как похороню друга». «Тогда объясните мне, что у вас на уме. И не спорьте, вы что-то задумали. Мне нужно притупить боль, но не уколами. От них мой разум мутнеет. Я как контуженный становлюсь. А мне нужно вспомнить о том, как отряд духов, частью которого была Фатима Шайтан, напал на Красный Крест». «Откуда ты узнал об этом?» Он так поразился, что перешел на шепот. «Если я только вчера вспомнил о том эпизоде». Смог достать и изучить архивные документы с той войны. Не стал углубляться Правдин. Единственный выживший в той бойне – Бахтияр Иван Ахмалаев. Вы несколько суток провели в палатке Красного Креста, прежде чем попали в госпиталь. Мне рассказывали об этом, но я помнил только взрыв, боль и все. Чернота. И выныриваю я из нее уже в госпитале. Давайте прервемся. Я сбегаю в магазин, а то вам совсем худо. Но объясните, как вам поможет водка? Я ею запью анальгин. Боль поутихнет. На войне так облегчают страдания. Мне повезло попасть после взрыва к Красному Кресту. Это международная организация. У них были сильные лекарства, хорошее оборудование. Меня к ИВЛ подключили, потому что у меня проблемы с дыханием начались. Доктор сказал, что в обычном лазарете я бы не выжил. «Вы верите в судьбу?» «Я верю в Аллаха. И если я тогда единственный выжил по его воле, значит, не зря. Поэтому я обязан вспомнить что-то такое, скорее всего, незначительное, что поможет найти шайтана». Димон кивнул и побежал в магазин.